Собака лает, караван идет. Независимо от мнения чужого в гору прет. Ни шагу назад, в нем хип-хоп живет. Все пикована, братва, нас ждет весь вперед. Собака лает, караван идет. Независимо от мнения чужого в гору прет. Ни шагу назад, в нем хип-хоп живет. Все пикована, братва, нас ждет весь вперед. Постоянно хайли, много тайму рэп ударишь. Место я весь строго сана, ты в мечтах летаешь. В одно ухо влетело, в другое вылетело. У меня своя цель, брат, делай ты свои дела. Сотвори добра вселенной матушки. Разделись с врагом своим все, что было в чашке. Неспроста выражение, рожден в рубашке. Не запомнишь? Запиши все на бумажке. Верен делу своему, дорожу семьей. Уважаю честный, совестный род людской. Обывал с тоской, чан рвения пустой. Творчеством залил настой энергией живой. Свободен душой в пути без предрассудков. Критика встречаю без ошибок мутно. Не меняя мнения, сега своим дружу. В небо все желания за мыслями слежу. Собака лает, караван идет. Независимо от мнения чужого в гору прет. Ни шагу назад, в нем хип-хоп живет. Все пикована, братва, нас ждет весь вперед. Собака лает, караван идет. Независимо от мнения чужого в гору прет. Ни шагу назад, в нем хип-хоп живет. Все пикована, братва, нас ждет весь вперед.